832 день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости. Актриса, певица и жена Владимира Высоцкого, Марина Влади. Вот что предшествовало состоящемуся сегодня концерту. Володя очень взволновал сообщение о том, что он маг. «Я всегда чувствовал это», — сказал мне, когда мы вернулись в свои апартаменты от Анны Сергеевны. «Вот всегда знал, что мне дано что-то этакое». «Володя, только не возносись», — сказал я. Но он разошелся. Он ходил по комнате и мурлыкал себе под нос, с его лица не сходила довольная улыбка. При других обстоятельствах я бы подумала, что он навеселе, но сейчас я знала, что это не так. Ведь вино, что мы пили, уж точно не являлось алкоголем. «Ну, теперь мы под стать. Ты колдунья, и я колдун», — сказал он. «Причем я настоящий». Мне эта шутка показалась дурацкой, но я заставила себя улыбнуться. У меня на душе было почему-то грустно и как-то неспокойно. Хотя я рада была за Володю, за то, что у него состоится крупный концерт, пусть и несколько специфический. Мне все не давал покоя тот разговор с Анной в коридоре. Я стала обращать внимание на собственные эмоции и все больше убеждалась, что Анна в чем-то права. Магиня разума. Ну, то есть психолог. И к тому же она ведь из 21 века, так что ей наверняка известны наши с Володей биографии. «Марина, ты только подумай, 200 тысяч!» Володя остановился посреди комнаты и несколько театрально воздел руки кверху. 200 тысяч зрителей, черт возьми! Я просто счастлив!» «Володя, я тоже рада», — искренне сказал я. «Ты заслуживаешь этого. Наконец-то произойдет то, о чем ты всегда мечтал». «А знаешь, Марин, ведь там этого не могло бы быть никогда. Там меня даже в лицо мало кто знал. И это очень жаль». «Теперь все будет по-другому, Володя». «Да, я знаю. Но знаешь, что обидно? Если бы не Серегин и все это приключение с чудесами, ничего бы не изменилось. И, наверное, я бы умер там лет 40 и не совершил бы и не спел многого и многого». Я вздрогнула. Он озвучил мою самую страшную мысль, тщательно отгоняемую, которая, однако, меня неотступно преследовала, словно мрачная тень. И я сказала беспечно и весело: «Вот еще глупости!» Но он вдруг пристально посмотрел на меня и произнес: «Ты сейчас притворяешься, Марина. Ты же прекрасно видела все. Ты об этом думала, я знаю. Ты все время старалась меня спасти, ты делала вид, что все хорошо, что тебя все устраивает, и что единственная моя проблема — это алкоголь. Но ведь ты знала, что все не совсем так, правда, Марин?» Я не знал, что ответить. Столь глубоких разговоров между нами никогда прежде не было. Да и сам он был склонен все обращать в шутку, создавая у меня временную иллюзию, что все наладится. И только сейчас до меня стало в полной мере доходить, как он на самом деле страдал от того, что ему не давали взлететь. Кажется, я и сама его недооценивала. Я старалась убедить его, что надо довольствоваться малым, что не стоит рвать жилы и лезть из кожи вон ради самореализации. Он был способен на много большее, чем кто-либо себе представлял. В этот момент, когда он стоял передо мной и смотрел мне в глаза, это стало так ощутимо, что мне показалось, что он стал и выше ростом, и шире в плечах. Он выглядел каким-то могучим, что ли, или даже могущественным. В нем таилось то, чего не замечал никто. Исключительная способность упорно лезть сквозь колючую проволоку, сдирая кожу, истекая кровью, ради того, чтобы нести миру свою правду. «Ладно, Марина», — сказал он, направился к столу, «сейчас мне надо срочно записать еще одну песню». Он не стал дожидаться ответа. Значит, он был ему и не нужен. Он сел за стол и принялся быстро записывать строчки. У него было серьезное решительное лицо, и в лице этом было теперь что-то новое. Я надеялся, что мы пойдем прогуляться вечером, поговорим, поделимся впечатлениями. Но Володю вновь посетила моя вечная соперница, муза. Ну что ж, погулять мы еще успеем. А перед ответственным концертом и вправду, наверное, лучше сосредоточиться на творчестве. Я смотрела на него и думала, как же сильно я его люблю. Но при этом меня не оставляло мучительное чувство, что он словно бы отдаляется от меня. Вот как будто держал все время за руку и отпустил. Не оттолкнул, нет, а просто дал свободу. Почему это начало происходить тогда, когда у него все стало налаживаться? Почему именно теперь мне стало так тревожно? Ведь все должно быть наоборот. Неужели я и вправду эгоистка? Сейчас мне было стыдно за те мысли, что возникли у меня при виде наряда Анны, когда она встречала нас у себя на пороге. Сейчас все это казалось мне глупой женской ревностью. Почему я ревновала? Почему я решила, что другая женщина может быть лучше меня? Но ведь были другие женщины, и его не останавливало то, что у него есть я. И снова я задумалась, а умеет ли он любить? Ведь он мне изменял, он обманывал меня, но при этом говорил, что любит. Я решила, что мне непременно нужно еще раз встретиться с Анной. Но сначала Володе предстояло провести свой главный концерт. Я прилегла на диван и, глядя на своего мужа, незаметно заснула. Ночью он перенес меня в спальню. Утром я проснулась в хорошем настроении, и все мои тревожные мысли на время забылись. Мы позавтракали, и тут Володя решительно заявил мне, что и я буду участвовать в его концерте. «Маринка, ты украсишь с собой это мероприятие», — сказал он, нежно глядя на меня. «Мы ж с тобой одна сатана, как-никак. Ну и там же в основном будут суровые мужики и воины. Им будет приятно посмотреть на прекрасную женщину, которая поет. Ты же у меня необыкновенная». И он лукаво мне подмигнул. Он снова был ласков и мил, мой прежний Володя. И его идея мне понравилась, ведь я тоже любила сцену. Я любила выступать перед публикой, слышать аплодисменты и крики «Браво!». Я подошла к нему, обняла сзади и поцеловала. «Я люблю тебя», — прошептала я ему на ухо. Концерт получился просто фееричным. Правда, поначалу я скептически отнеслась к идее провести его в полевых условиях. Это я снова упустила из виду тот факт, что в этом мире все подобные нюансы легко решаются с помощью магии. Володя превзошел сам себя. Он был просто бесподобен. Когда он пел, мне казалось, за его спиной развиваются могучие крылья. Крылья, которым, наконец, дали простор для размаха. Он словно бы освободился от невидимых пут, так долго его сдерживающих. Это был действительно полет его свободной души, полет в бесконечность, туда, где нет ни пределов, ни преград. Качество звучания меня просто поразило, хотя тут не было никаких динамиков и микрофонов. Казалось, что находишься в прекрасно оборудованном концертном зале. Волшебство. А парящее над головой Володи его же собственное изображение позволяло разглядеть всю его мимику, и от этого люди проникались его песнями еще сильнее. С какими лицами его слушали? Я видел у кого-то слезы на глазах. Кто-то в такт музыки двигал сжатой в кулак рукой, кто-то шевелил губами. Когда Володя пел, стояла благоговейная, пораженная тишина, словно сам ангел небесный выступает здесь, под куполом синего неба. А когда очередная песня заканчивалась, звучали восхищенные крики и гром аплодисментов. И от этого лицо Володи сияло. Он весь словно был окутан каким-то светом, и от него невозможно было оторвать глаз. Это был какой-то другой Володя. Мне сразу стало ясно, что все те, кто слушал его, покорены им навсегда. И ни одной недоброжелательной личности не было среди этих людей. Вот она, настоящая Володина аудитория. Простые люди. Простые воины, служители правды, несущие в мир справедливость, которую он так всегда жаждал. Голос его, в котором звучала сама его душа, полностью захватывало сознание. Его песни пробуждали яркие образы, находя в сердцах мощный отклик. Я видела и чувствовала, как в людях нарастает необычайный подъем духа, потому что пел он о том, что понятно и близко каждому. Кто не очерствел и не утратил чести и мужества, и неважно, из какой эпохи человек, все это будет актуально и востребовано и через 1000 лет. И сама я так вдохновилась Володиным выступлением и тем, как реагировала на него публика, что свою часть исполнила так, как никогда до этого. Он был прав. Меня приняли с восторгом. А ведь нам прежде никогда не приходилось выступать вместе. Концерт продолжался долго. Казалось, Володя даже не устал, но я знал, что это не так. Но вот прозвучал последний аккорд. Люди еще долго хлопали и кричали. И Володя, радостно улыбаясь, обещал, что такие концерты еще обязательно будут. Потом к нему подходили, благодарили, говорили добрые слова, пожимали руку. Я тоже получила свою долю благодарности и комплиментов, но центр внимания, конечно же, был он. Его долго не хотели отпускать. Это была полная безоговорочная любовь. И Володя купался в этой любви и был совершенно счастлив и даже немного смущен. И теперь я видела не бунтаря, который жил бесконечной борьбой на пределе сил, а уверенного человека, великого человека, действительно способного ворочить горы. Мне вдруг стало совершенно ясно, что ему больше не нужен алкоголь. Исчез тот вечный надрыв, что неизбежно вел его в пропасть. На этом концерте он выплеснул всю свою энергию, так долго искавшую выхода, и ни одна капля ее не пропала в туне. Ее жадно впитывали его слушатели, как богатая почва впитывает благодатный дождь, чтобы дать здоровые и крепкие ростки. И вместе с тем я теперь не знала, как мне воспринимать этого нового Володю. Прежде я была уверена, что нужна ему. Я была его утешением, я заботилась о нем и вдохновляла. Я разделяла его рай в шалаше, я прощала ему все. Я действительно пребывала в убеждении, что без меня он пропадет. Но отныне все уже не будет так, как раньше. Ведь он во мне больше не нуждается. Он достигнет всего, к чему стремился, ролей, концертов, гастролей по мирам, это несомненно. У него будет оглушительная слава, куча поклонниц, ведь он никогда не был семейным человеком. И мне не удалось его переделать. Он и вправду воспринимал меня как знак статуса. Знаменитая французская актриса, красавица. Теперь же я стану для него лишней. Как странно это все. Выходит, Анна была во всем права. И мне необходимо сделать так, чтобы Володя остался со мной. Ведь я не смогу без него жить.